там, где клумба, фонтан и песочница. Одно лицо. Когда Саша Дмитриев смотрел на своих сокурсниц, ему казалось, что они те же самые девчонки, хотя им было уже хорошо за 50. На всех институтских встречах он кричал «девки» и очень их обнимался, так что Лиза Зинкевич, смеясь и краснея, говорил: «Дмитриев, руки-то убери, ты что, совсем уже?» Все кругом были Таньки, Светки, Наташки и Ленки, толстые казались пухленькими, тощие тоненькими и все ужасно милыми, хоть провожай до дома, потом целуйся в подъезде. Но с Катей было по-другому, хотя они тоже 5 лет учились вместе. Она не казалась ему девочкой, застывшей в студенческих воспоминаниях. Он видел ее морщины, сухой острый нос, мешочки под глазами, лишнюю кожу под подбородком. Видел и понимал, ей 55, и нельзя сказать, что она уж так хорошо сохранилась. Наверное, все дело в том, что тех девчонок он видел на факультетских вечеринках, а Катю случайно встретил в кафе, вернее, это она его узнала. Потом пошли пройтись, был май, тепло. Выяснилось, что она вдова уж 3 года, дети живут отдельно. Саша Дмитриев был разведен довольно давно, у него детей вовсе не было. Они шли параллельно улице сквозь дворы больших домов, занимающих целые кварталы. В полусотни метров шумел проспект, а тут было тихо. Клумбы, деревья и лавочки. Потом Саша позвал ее к себе в гости. Она пришла. Раз, другой, третий. Потом он сказал: «Я думаю, что у нас все получится. Только не говори, что влюблен в меня со 2-го курса», — сказала Катя. «Я и не говорю», — сказал Саша и обнял ее. Наутро он проснулся рано. Повернул голову, она лежала, приоткрыв рот, слегка похрапывая. Солнце упало на ее лицо сквозь щель занавески, он вздрогнул. Он когда-то страшно давно видел это лицо. Но где? Когда именно? Кто она была? И он заснул в недоумении, но скоро проснулся. «Пойдем гулять», — сказал он после завтрака, потому что была суббота. Шли по тем же дворам, мимо клумб и фонтанчиков. Потом Катя устала и села на лавочку, а Саша присел на бортик песочницы, чтобы завязать шнурок ботинка, и вдруг снизу взглянул на Катю и все понял. «Катя», — сказал он, — «Катя, я должен тебе сказать одну вещь. Я еще рано утром увидел, но не сразу догадался. У меня была бабушка Екатерина Матвеевна, она водила меня гулять вот сюда, вот в этот садик. Мне было 5 лет, а ей 55, как тебе. Вы с ней одно лицо, я ее любил сильнее всех на свете». «Я не Матвеевна», — сказала Катя, — «прости». «Это ты прости меня», — сказал Саша. Он смущенно стал пересыпать песок в песочнице. «Не пачкай руки, горе мое! — закричала Катя. — Встань! Все штаны изгваздал. Все, все, нагулялись. Пора домой».